Антигона. Отец, послушай, хоть давать советы я молода, о, пусть себе и Богу царь совершит угодное. Дозволь, чтоб брат пришел, мою исполни просьбу. Нет, не нарушит он твоих решений. Во вред тебе не станет речь вести, в уронель будешь, выслушав его. Злой умысел всегда в словах приметен. Он сын тебе. И пусть еще сильнее тебя он оскорбил бы, все ж, отец, злом отвечать на зло не подобает. Склонись же. В гневе на дурных детей другие все же внемлют увещаньем, слова друзей заворожают их. Взгляни назад. Былое вспомни горе, как пострадал ты через отца и мать, и ты поймешь, отец, я твердо верю, куда ведет упорствующий гнев. Тебе об этом стоит поразмыслить, тебе, навеки ставшему слепцом. О, уступи! Кто о законном просит, просить не должен длительно. На благо нам подобает благом отвечать. И сладко мне, и тяжело, дитя, что побежден я вашими словами. Да будет все по-вашему, но, друг, как он придет, здесь не убьют меня? Фесей, не повторяй, не бойся, знаю все. Я не хвалюсь, но, верь, не пострадаешь, доколе сам богами я храним. Уходит.